Глава 14. Минута, Элис. Одна минута. Первое, что я услышал, когда перепрыгнул эту стену из огня, и мои ноги оказались на земле, это был дикий вой. Я быстро поднял с земли артефакт перемещения, чтобы закрыть портал, и, положив его в карман, огляделся по сторонам. Твою же! А ну отойдите от него, живо! — кричала Элис, размахивая увесистой веткой перед шайкой альвов. «У-у-у!» — раздалось за моей спиной, и я шустро обернулся. Прямо за мной горел костер, а к высокому обшарпанному столбу, который начинал лизать пламя, был привязан старый эльф. «Что ты стоишь, Дейвор? Наколдуй чего-нибудь там, его нужно спасти!» «Он опасен!» — орали в один голос альвы. «Не смейте!» «У-у-у!» — верещал остроухий. «Прошла всего одна минута, а я уже схожу от нее с ума». Простонал, направляя волну холода на костер, и чувствую, что это только начало. Огонь мгновенно потух, а обгоревшие поленья заледенели. Элис продолжал размахивать огромной веткой, на которой уже висел один из карликов. «Наколдуй, чтобы они куда-нибудь делись!» — закомандовала воинственная Элис. «Я тебе что, личная игрушка, мисс Бриар?» Но все же одним движением руки раскидал всех карликов по разным сторонам и отобрал у своей курносой спутницы тяжелую ветку. А альвы, судя по всему, не решались бороться с хранителем, поэтому бросились в рассыпную. «Минута, Элис, прошла всего минута, а ты уже сцепилась с целой шайкой альвов». Голубые глаза смотрели на меня недовольно. «Они хотели сжечь этого милого старика!» — хмыкнула она и вытерла нос рукой, на котором тут же остались грязные следы. «Один из этих проклятых альвов укусил меня за ногу!» «Давай договоримся сразу, мисс Бриар, не суй свой хорошенький нос туда, куда не следует, хорошо?» «Ты сам открыл портал прямо в костер, я чуть не обгорела из-за тебя!» «Это не моя вина. Активируя эту штучку, ты просто думаешь о месте, в которое хочешь попасть, а артефакт уже сам решает, где открыть портал. Обычно он тянется к магии». Тяжелый вздох привлек наше внимание, и мы взглянули на эльфа, которого я только что спас. «А вот, судя по всему, есть наша магия». Я обошел деревянный столб и быстро развязал веревки. «А зачем ты махала веткой? Пыталась потушить огонь? Или думала, что альвы его раздувают?» — спросил, усмехаясь. «А может, отгоняла их, чтобы дать бедняге спокойно сгореть?» «Я думала, что ты придешь быстрее, и хотела, чтобы у тебя была возможность спасти этого эльфа». «У меня и так была бы такая возможность, Элис. Просто признайся, что ты хотела погеройствовать и произвести на меня впечатление. А ты не думала, что альвы могли бы закинуть в огонь и тебя? Ты не могла просто унести отсюда ноги хотя бы ненадолго, я бы разобрался во всем сам». Она что-то недовольно пробурчала себе под нос и отвернулась, сложив руки на груди. Все ясно, обиделась. Я понимала, что просто срываюсь на нее за то, что произошло у меня в гостиной, за то, что я не знаю, кто она такая. И если Элис ничего не помнит, значит, она вполне могла убить Свейна. Отогнав от себя дурные мысли, я принялся оказывать помощь нашему спасенному эльфу. Мне было достаточно минуты, чтобы привести эльфа в чувство и залечить при помощи магии его раны. Низенький лысый старичок с длинной седой бородой, с крючковатым носом и торчащими острыми ушами не выглядел опасным. Магия в нем определенно была, и я чувствовал это, но вот опасности он не нес. Морщинистые веки дрогнули, и выпученные глаза распахнулись. «Спасибо», — хмыкнул он и улыбнулся, демонстрируя свой единственный зуб. «Я уж думал, помру». «Вы ведун?» — поинтересовался, понимая, что этому эльфу уже очень много лет. А одни из долгожителей в нашем королевстве — это именно ведуны. Они были и среди людей, и среди эльфов. Встречались даже среди альвов, но, правда, очень редко. Их дар заключался в знании. «Да, мое имя Руфин». «И чем вы так разгневали альвов?» — улыбнулся, помогая старику подняться на ноги. «Помог сбежать одной девице, которую они везли на невольничий рынок, и сказал им, что нельзя пить спиртное, изготовленное из сурлотки, потому что можно умереть. Но они меня не послушали и потеряли двух своих собратьев, а меня обвинили в том, что это я отравил их пойло». «Руфин, подскажите, а мы сейчас далеко от ущелья альвов?» «Нет, день пути. А вы хранитель?» Поинтересовался он и, подойдя к краю опушки, поднял с земли свои разбитые очки, тут же выдрузив их на свой крючковатый нос. «Он самый». «А девицу зачем мы поили зельем?» — покачал головой Руфин. «Негоже светлому магу такими низкими вещами заниматься». «Это сделал не я». «А влюблена она в вас?» «Это случайность». «Ну, если случайность, то можно все исправить. Хотите, помогу. У меня по соседству травница живет. Придумаем что-нибудь. Да и до темноты вы все равно не успеете добраться до ущелья, а ночью путь держать опасно. Поэтому приглашаю вас к себе в гости в благодарность за спасение. Я тут недалеко живу». Провести время с ведуном — это то, что сейчас было нужно. Можно узнать у него много полезной информации, которая смогла бы помочь мне найти и братьев Скартелли, и амулет Эш. Я взглянул на Элис, восторженно глядевшую на цветочные поля, раскинувшиеся прямо перед ней. И в конце концов, мне будет проще допрашивать Элис, когда она не находится под действием зелья. Договор, который она подписала, лежал в моем кармане, поэтому обратного пути у нее все равно нет. «А можно попросить вас об одолжении, Руфин?» — спросил тихо. «О каком?» — с готовностью отозвался старик. «Я теперь ваш должник?» «Вы могли бы дать оборотное зелье этой девушке завтра утром?» Ведун лукаво улыбнулся, снова обнажая единственный зуб. «Влюбился сам? Ай да маг!» «И ничего я не влюбился, просто договоренность одну хочу подкрепить». И «это хорошо, потому что не пара она тебе, нельзя вам вместе быть». «Это почему?» — вырвалось ненароком. «У каждого своя судьба, и ваши судьбы никак не переплетаются». Я снова взглянул на Элис, на лице которой застыла блаженная улыбка. «Не переплетаются, как же? Что-то мне кажется, что дело тут обстоит как раз наоборот». Я крепко держала Элис за руку, пока мы шли по узкой тропинке, уходившей в лес. Она беспрестанно крутила головой по сторонам, с интересом рассматривая заснеженные горы, которые виднелись вдалеке, и цветочные поля, пестрящие красными цветами. «Как красиво, Дэйв!» — в ее голосе послышался восторг, и она очаровательно улыбнулась. «Тайвину бы здесь очень понравилось». Я послал ей ответную улыбку, наслаждаясь счастливым сиянием ее огромных голубых глаз. «Ты скучаешь по сыну?» «Очень». И разве может эта женщина быть злом? Ведь даже под действием зелья в ее мыслях живет сын, а не только моя персона. Меня, конечно, волновало то, что демоны из картины перестали бушевать именно в тот момент, когда Элис скрылась в магическом портале. А что, если Оттер и Лайн все же не правы? Что, если Элис не зло, а наоборот добро, и демоны приходили именно за ней? Если им нужна она. «Элис, а ты никогда не видела эту женщину, изображенную на картине?» Стоило мне напомнить ей о столь неприятном инциденте, как ее улыбка тут же померкла. «Нет, но она улыбалась мне по-доброму». Она вообще не улыбалась, и демонов я не видел. Своими словами я вызвал на красивом личике еще большее недоумение. «Как не видел? Ты же хранитель!» «А он и не мог их видеть», — заявил Руфин, явно подслушавший наш разговор. «Он слишком слаб для таких вещей. Ты его глаза. Я один из самых сильных хранителей». «Она сильнее. Ты просто обладаешь магией, а она и есть сама магия. И ваши судьбы не переплетаются, потому что вы не равны. Вы слишком разные. Она третья из рода, элемент, который хотели уничтожить, потому что она иная. Но скоро эта девушка обретет себя и вернет то, что не отняли. Ведь ты привез ее домой?» «Какой элемент? Руфин, вы можете объяснить все нормально?» Я покрепче сжал руку ошарашенной Элис и догнал старика. «А что тут говорить? Элис поможет тебе в твоем нелегком деле, а ты все поймешь сам, когда придет время, ведь я говорю лишь только то, что чувствую. Или ты не знаешь ничего о ведунах? Мы не видим будущего, мы чувствуем его». На лице Элис отразился неподдельный ужас, и у меня не осталось сомнений, что она действительно не в курсе своего прошлого. «Она сама магия». Слова Руфина не выходили у меня из головы. Может, поэтому Элис смогла вытащить мое кольцо и забрать амулет из картины. Но если бы она владела магическими силами, то непременно уже воспользовалась ими. «Разве мы с Дейвором не сможем быть вместе?» Голос Элис прозвучал совсем неожиданно. Действие зелья все же опять дало о себе знать. «Переплести судьбы? Тебя накажут и его накажут». «Но твой маг, конечно, может рискнуть и договориться со своими богами, которым служит. Но если у него получится, то твое будущее перевернется. Ты станешь такой же, как и он». Элис остановилась и заглянула мне в глаза. «Дейвор, мне страшно. Может, он просто сумасшедший? Может, мы переночуем в лесу? Все будет в порядке». Ведун не спеша ковылял впереди, опираясь на сломанную толстую ветвь, которую поднял с земли. И, к счастью, больше не говорил своих странных речей. Я же думал над тем, что мне делать. Продумывал все варианты того, кем может оказаться Элис. И слова Руфина о том, что она станет такой, как я, если наши судьбы переплетутся, не давали мне покоя. То есть, что бы ни произошло в будущем, Элис Бриар выберет светлую сторону, кем бы она ни являлась на самом деле. И уже через 3 минуты в моей голове созрел грандиозный план. Я не мог сказать, что он меня устраивает, но он бы мог решить огромное количество проблем. «Вот за этим холмом наше поселение», — объявил ведун, и морщинистая рука указала в сторону, откуда шел дым. «Вы топите печи в такую жару?» — удивилась Элис. «Это горячие источники. Их очень много в этих краях». Через 10 минут мы вошли в небольшую деревушку, расположенную прямо посредине густого леса. Выстроенные деревянные дома, покрытые мхом, выглядели достаточно крепкими. «А вот и моя обитель», — с гордостью объявил Руфин, остановившись у небольшого обветшавшего дома, который выглядел намного старше, чем все другие постройки, и к тому же был слишком низким. Мне пришлось пригнуться, чтобы войти в обитель эльфа и при этом не расшибить себе лоб о дверной косяк. Но моя голова все равно уперлась в потолок, когда мы оказались внутри. Зато Элис с ее ростом здесь было вполне комфортно, хотя и не настолько, как самому владельцу дома. «Располагайтесь», — галантно предложил Руфин. Вид у него был весьма гордый. «Спать вы будете в сеннице, что пристроено к дому. К сожалению, у меня всего одна кровать, и она будет вам мала». Тут была мала не только кровать. Сколоченная из грубых досок мебель тоже была невелика. Вместо обоев на стенах были рисунки, а вместо мягких ковров лежали сплетенные из лузги огромные круги, закрывающие почти весь дощатый пол и хрустящие под моими ногами. Мне казалось, что одно мое неловкое движение, и старик окажется бездомным. «А что такое синница?» — спросила моя любопытная красотка. «Там, где хранят сушеные травы, Элис. Мы будем спать в тех цветах, что растут на лугах?» «В засушенных цветах и травах. Весьма романтично». Протянула она грустно и прижалась к моему плечу. «Ну да, очень романтично. Особенно спать с женщиной, которая ласкает тебя сквозь сон, но которой ты не можешь обладать. Мне казалось, что желание вернуть настоящую Элис на самом деле было связано с тем, что я хотел обладать ей, когда она в трезвом уме. Не под действием зелья и прочего. Я уже начинал скучать по ее острому язычку и огню в глазах. И пусть мой план был сумасшедшим, но он вполне мог облегчить мне жизнь и решить вопрос с Тайвином. И да простит меня Элис Бриар за мое самоуправство, но я делаю это ради ее же блага. Когда она придет в себя, то непременно меня убьет. Но у меня, к счастью, есть договор, подписанный ее рукой и дополненный, к слову, тоже ей самой. «Я схожу к травнице и поставлю воду для приготовления обеда». Руфин схватил в руки железный котелок и направился к двери. «Да и одежда у вас больно дорогая для таких мест. Вам бы переодеться?» «Не надо», — усмехнулся я. «Скажите, а в вашем поселении случайно не гостит веровник?» «Есть такой. У травницы как раз сейчас». «А кто такой веровник?» — спросила моя почемучка. «Священник, который скитается по миру». «А тебе он зачем?» — нахмурился Руфин. «Чего ты уже удумал?» «А то вы не знаете», — усмехнулся я, взглянув на встревоженную Элис. «Как ни странно, не знаю. Чего тебе надо от веровника?» «Как чего? Жениться я надумал».